У сверхвселенных были свои первичные сущности, как и у моря ледяного ветра, но, в некотором смысле, у самого огненного бога были свои первичные сущности. Его энергетический уровень действительно был практически неисчерпаемым, а его тело было практически неуничтожимо. С тех пор, как он родился, он бродил по хаос-вселенной и с легкостью поглощал целые царства. Поистине, его сила была немыслима. Его единственная слабость заключалась в том, что уровень его понимания был чрезвычайно низким. Если бы он был немного умнее, он смог бы с легкостью убивать даже сверхлордов. Тем не менее, все в мире требует баланса. Не было никакого способа, чтобы даже главные сущности хаос-вселенной могли родить существ, столь же могущественных, как демоны-хаосы, но с навыками понимания странников. Это было совершенно невозможно. Демон хаоса, атакующий странник, был довольно сильно ошеломлен, когда увидел, как развернулись эти огромные крылья, и как пламя распространилось во всех направлениях вокруг огненного бога. Ха-ха, я никогда не ел странников раньше. Огненный бог выл в небе, в то время как Нин, лазурный демон и оттепель немедленно двинулись, чтобы спрятаться в корабле. Они не были квалифицированы, чтобы участвовать в битве такого масштаба. Я впервые встречаюсь с демоном хаоса. Давай приступим. Странник также жаждал сражаться. Он доблестно бросился вперед со своей алебардой наготове. Свист. Его алебарда внезапно пронзила воздух, полетев по небу с невероятной скоростью, но огненное крыло было еще быстрее. Удар пришелся мимо, ему едва удавалось процарапать когти огненного бога. При этом не было причинено ни малейшего вреда. Ах, так, странник внезапно изменил свою позицию. Раньше он использовал алебарду, чтобы нанести удар по огненному богу. Теперь он внезапно поднял ее вверх. Это был удар, который, казалось, даже небеса расколол пополам. Даже огненный бог не смог избежать этого удара, но, конечно, он и не собирался этого делать. Бум! Огненный бог уже летел по воздуху. Тот удар заставил его отлететь на несколько сотен километров выше. Странник был в шоке. Когда он использовал эту технику убийства против сверхлордов, с которыми он сражался, все они были отброшены назад и получили тяжелые травмы. Демон хаоса просто споткнулся немного. Арррр. Демон хаоса взволнованно замахал крыльями, мгновенно бросившись вниз, используя свои огромные и толстые когти для удара по страннику. Странник поспешно размахивал своей алебардой, вращая ее по кругу. Это защищало от приближающейся атаки. Огненный бог просто проигнорировал глубину атаки своего противника, нанося удары когтями совершенно диким образом. Бум! Произошло колоссальное столкновение, когда сама земля начала распадаться. Что касается странника, то половина его тела только что вошла в землю в результате этого столкновения. Я уничтожил более 90% его мощности, а он все же подавил меня полностью. Странник просто потерял дар речи. Несколько мгновений спустя его взгляд стал еще более бешеным. Снова. Бум, бум, бум. Странник был невероятно смелым. Сначала он предпочел встретить все атаки огненного бога. Затем он стал вместо этого уклоняться, пытаясь победить с помощью своей техники. С точки зрения понимания, он был уже на уровне Архонта. Благодаря своим врожденным дарам, этого уровня проницательности уже было достаточно, чтобы раскрыть уровень силы сверхлорда в битве. Предположительно, легендарные странники, которые могли сражаться даже с возвышенными ситхов, были на самом деле просто на уровне гегемонов. С другой стороны, уровень понимания гегемонов тоже был невероятно высоким. Повелитель ветра, одинокий король и другие крупные силы были на этом уровне понимания. Выше этого уровня была Атархия. Время от времени странник улетал в близлежащие горы, врезался в землю, да так сильно, что создавал глубокие кратеры и выбоины в земле. Понятно, что после того, как огненный бог немного освоился в сражении со странником, он смог полностью доминировать в битве. У странника был даже большой шлем, его лазурные волосы развивались на ветру. Он продолжал реветь от ярости, но было ясно, что он был раздавлен в этой битве. Однако ледяная броня, покрывающая верхнюю часть его тела, осталась полностью невредимой. Броня была просто изумительной вещью. Черный север, странник не может сдержать огненного бога. Лазурный демон весело расхохотался, наблюдая изнутри корабля. Странник, наверное, скоро отступит. Если этот бой продолжится, ему не выдержать. Нин тоже улыбнулся. Он все еще надеялся найти цветок огненного облака. Бум, бум, бум. Сначала странник был полон страстного желания сражаться, но после такого долгого прессинга он почувствовал себя довольно несчастным. Прошло много времени с тех пор, как он чувствовал себя таким несчастным. Его тело было не таким жестким, как у демона хаоса, но все же оно было намного совершеннее тела культиватора. Поэтому, когда он сталкивался с культиваторами, такими как Повелитель Ветра, он смог их преследовать и избивать. Прошло довольно много времени с тех пор, как он попадал в такую переделку. После того, как странник снова врезался в гору, он сердито поднял голову. Его длинные голубые волосы продолжали развиваться на ветру. Он взревел: «Старший брат, поспеши на помощь, меня здесь убивают». Его рев был таким громким, что он сотряс мир вокруг них. «Старший брат», в корабле глаза Нина и лазурного демона округлились. «У него есть старший брат?» Нин был в шоке. Том 38, глава 35. «Ляск, я думал, тебе нравится подраться да пошуметь. Почему ты просишь меня о помощи на этот раз?» Раздался ледяной голос. Он тоже сотряс мир вокруг них, лед на расстоянии внезапно раскололся. Появилась огромная щель, из которой появилась похожая высокая фигура. Эта фигура была одета в длинный черный балахон с вышитыми серебряными узорами. Его черные волосы не спадали до талии. Он был довольно красивым, но его взгляд был ледяным. Казалось, не было на свете ничего, способного взволновать его или тронуть его сердце. Он медленно подошел ближе, вызвав невидимую волну давления, обрушивающуюся на Цзи Нина и лазурного демона. Оба побледнели. «Этот странник в черной мантии гораздо мощнее другого», — размышлял Нин. «Аррр, еще один, я съем это, а потом съем тебя». Огонь пылал вокруг огненного бога, поднимаясь все выше и выше. Бескрайнее море пламени вокруг него вырвалось наружу. Он взмахнул крыльями, еще раз бросившись к избитому страннику. «Старший брат», бронированный странник пришел в ужас. Торопливо уклоняясь, он полетел к своему старшему брату. Странник в черной одежде сделал шаг вперед, встав перед своим младшим братом. «Отвали!» Странник в черной одежде одновременно вытянул обе руки. На его ладонях появился странный мрачный черный свет, способный поглотить все на свете. Что касается огненного крыла, он продолжал атаковать с грубой атакующей силой, направляя свои гигантские мясистые когти к черному свету. Бум! Две ладони встретились с когтями. Оба были чрезвычайно уверены в своих силах. Лицо странника в черной мантии слегка напряглось, он поспешно сделал несколько шагов назад. Каждый шаг заставлял ледяную землю под ним трещать и рассыпаться. Ему пришлось отступить в общей сложности на 8 шагов, прежде чем он остановился. Что касается огненного бога, он тоже был отброшен. Ему пришлось несколько раз поспешно взмахнуть крыльями, чтобы стабилизироваться в воздухе. Как он на самом деле способен сражаться с огненным богом лоб в лоб? Нин, наблюдая из далекого корабля, чувствовал себя довольно ошеломленным. Хотя огненный бог, казалось, имел небольшое преимущество, разница в силе была явно минимальной. Этот странник настолько мощный. Лазурный демон также был шокирован. Демоны хаоса могут без усилий доминировать даже над сверхлордами и золотыми императорами. Чтобы поймать огненного бога потребовалось 3 возвышенных ситха. То, что этот странник готов сражаться с огненным богом до последнего, означает, что он, вероятно, достаточно близок по силе к возвышенным ситхов. «Будь осторожен, огненное крыло», — немедленно отправил Нин мысленно. «Не будь чересчур самонадеянным». «Ух ты!» Огненный бог издал странный крик в воздухе, чешуя на его теле стояла, как волосы на кошке. В его глазах волнение. «Ты довольно силен, странник. Единственные настоящие враги, которых я когда-либо встречал, были возвышенными ситхов. Тем не менее ты все же не ровня мне. Я давно слышал о том, насколько могущественны демоны хаоса, но теперь мне кажется, что не настолько ты и впечатляешь». Странник в черном оставался довольно уверенным в своих шансах. Он прыгнул вперед, снова бросившись к огненному богу. Свист, свист, свист. Оба замелькали, как пятна, поскольку боролись друг с другом на высокой скорости. Странник в черной мантии явно решил прекратить использовать неуклюжий метод борьбы с огненным богом лоб в лоб, поскольку это было слишком утомительно. В отличие от демона хаоса, у него не было бесконечных резервуаров энергии. Тем не менее, он явно превосходил врага с точки зрения техники, поэтому он решил использовать свои превосходные приемы для борьбы с огненным богом. Он использовал все виды приемов защиты, чтобы уменьшить и ослабить силу огненного бога, заставив огненного бога начать бороться. «Ты все еще не ровня мне», — гневно заворчал огненный бог. Свист. Его скорость мгновенно взлетела до абсолютного максимума. Так быстро. Странник в черной мантии нахмурился. Огненный бог набросился на своего врага с ужасающей скоростью, его свирепые когти рвали воздух. Странник в черной одежде поспешно принялся защищаться. Как раз в тот момент, когда он собирался контратаковать, огненный бог внезапно улетел, а затем отступил назад, чтобы еще раз напасть на него. Свист, свист, свист. Небо засияло бесчисленными полосами пылающего света. Огненный бог был настолько быстр, что это было все, что можно было увидеть сейчас. Не было никакой необходимости позволять страннику дать ему отпор. Он полагался на свою грубую скорость, чтобы запускать повторяющиеся и безответные атаки, в результате чего даже одетый в черную мантию странник почувствовал разочарование. Огненный бог был просто слишком быстр. Его скорость значительно превосходила скорость любого гегемона. Даже гегемон Громовая Звезда, который был чрезвычайно искусен в скорости, был далек от того, чтобы быть ровней огненному богу. Только когда гегемон Громовая Звезда ездил на своем королевском корабле, он мог превзойти в скорости огненного бога. Что касается Нина, то он был медленнее, чем огненный бог, даже в королевском корабле. Это слишком быстро. «Хотя у меня есть королевский корабль, я все равно не смогу его опередить», размышлял странник в черной мантии. В конце концов, он еще не достиг гегемонии в плане прозрений. Напротив, гегемон Громовая Звезда стал гегемоном благодаря Даа Грома. «Хозяин, хозяин», мысленно послал Нину огненный бог. «С этим странником болезненно иметь дело, я еще не причинил ему вреда, несмотря на то, что атакую изо всех сил. Не похоже, что он использует много энергии. Если так продолжится, он, вероятно, сможет продолжать держаться». Хотя огненный бог проявил инициативу благодаря своей скорости, странник в черной одежде достиг такого высокого уровня понимания, что все еще был способен защитить себя. Нин нахмурился. Что они должны были делать? Огненное крыло было очень сильным, он и ранил первого странника, из-за чего его энергия быстро истощалась. В результате первый странник решил бежать после короткого боя. Но этот странник в черном, его единственной слабостью была его скорость. Во всех других аспектах он был равным противником. На самом деле, у него даже было преимущество в ближнем бою. «В конце концов, ты очень сильный демон хаоса. Ты сделаешь мне даже пригодишься». Внезапно рассмеялся странник в черном. «Встать! Бум! Бум! Бум!» Вокруг них засиял свет. Вокруг начала циркулировать сила. Бесчисленные рунические линии появились на ледяной земле вокруг них. Огромная формация начала проявлять себя. Вся область покрылась размытым светом. Очевидно, это была ловушка. «Если бы мне пришлось иметь дело с тобой где-нибудь еще, это было бы довольно сложно, но это моя территория. Признай поражение, демон хаоса». Странник в черном был чрезвычайно уверен в себе. «Отступай, огненный бог», мысленно послал Нин. Огненный бог немедленно взмахнул крыльями и бросился обратно к Нину. «Забери корабль в свое поместье, а затем слушай мои инструкции по разрушению этой формации», послал Нин. «Хорошо, хозяин». Огненный бог загрустил после того, как попал в ловушку формации противника. Он действительно не понимал формации, учитывая, насколько низок был его уровень понимания. Все, что он мог сделать, это попытаться сокрушить ее грубой силой. Учитывая, что он был достаточно силен, чтобы доминировать даже над сверхлордами, обычные формации не могли его остановить. Тем не менее, это была формация, которая контролировалась странником, который был так же силен, как и огненное крыло. Подавить ее, вероятно, не вариант. Свист. Огненный бог убрал корабль. Несмотря на то, что Нин теперь был в сокровищнице огненного крыла, он все еще мог видеть сквозь пространственные барьеры и смотреть на окружающий мир. Это было прежде всего потому, что огненный бог контролировал поместье. Он придерживался инструкций Нина, и поэтому Нин мог видеть, что происходит снаружи. Эта ловушка довольно интересна, но преодолеть ее не составит труда. Огненный бог, учитывая, насколько ты силен, на самом деле это будет легко. Нин чувствовал себя вполне уверенным. Подчиняйся моим командам. Да, формации было невероятно трудным, но Нин достиг ужасающих высот в нем. Во всем альянсе 16 королевских вселенных, вероятно, никто не превосходил его в этом отношении. Когда он впервые открыл секреты, лежащие в основе диаграммы формации царства нефритового огня, он уже достиг уровня архонтов Даа формаций. Затем он потратил еще один долгий период времени на изучение формаций, чтобы раскрыть местную формацию, и в результате его понимание Даа формаций стало еще более глубоким. Свист. Огненный бог превращается в аркообразную полосу света, пролетел сквозь размытую формацию на высокой скорости. Он неоднократно менял направление, иногда выбирая, чтобы протаранить определенные точки грубой силой. Разрушить всю формацию грубой силой огненный бог не смог бы, но уровень владения Нином Дао формации был настолько высок, что он смог легко вычислить слабые места. Найти и затем пробить эти слабые места было довольно просто. Бум, бум, бум. Раздалось подряд несколько взрывов. Формация, на которую странник потратил довольно много времени, была мгновенно разрушена, и окружающая территория вернулась к своему обычному виду. Каждый снова мог ясно видеть огромный ледяной мир. Почему она сломалась? Старший брат, твоя формация была настолько сильной, что, когда я оказался в ловушке внутри, я понятия не имел, как оттуда сбежать, как ее разрушили. Странник в броне был ошеломлен. Ты идиот. Все, что ты умеешь делать, это драться. Ты ничего не знаешь о формациях. Странник уставился на бегущего огненного бога, его глаза сияли. Он оказался в состоянии разрушить мою формацию в мгновение ока. Демон хаоса не смог бы сделать это самостоятельно. Эти ребята славятся своей глупостью. Значит, это сделал один из двух культиваторов. Значит, один из них является мастером в искусстве формаций. Прорвав формацию, огненный бог мгновенно рассвирепел. Он испустил громкий рев, а затем сказал: «Эй, странник, разве твоя формация не должна на самом деле быть крепкой? Почему бы тебе не активировать еще несколько? Давай посмотрим, как они работают». Формации должны были устанавливаться заранее. Странник в черной одежде обнаружил группу Нина на ранней стадии, таким образом, создал эту формацию, прежде чем раскрыть себя. Как он мог внезапно проявить другую мощную формацию? Джентльмены, взгляд странника в черном был взволнованным. Он сказал с улыбкой: «Как вы думаете, вы можете сбежать просто потому, что нарушили мою формацию? Как ты думаешь, ты сможешь остановить меня?» — воскликнул огненный бог. «Будь добр, отдай цветок огненного облака. В противном случае, я ограблю все море ледяного ветра. Это место – моя территория. Ты должен вести себя хорошо и слушать то, что я скажу». Странный, покрытый ромбами шар, внезапно вылетел из лба странника в черной одежде в воздух. Бум! Странная сила, принадлежавшая Дао Космоса, внезапно вырвалась и охватила всю территорию, двигаясь с такой невероятной скоростью, что в мгновение ока она преодолела триллион километров. Весь регион, охватываемый этой силой, полностью изменился. Он превратился в мир звездного неба, в котором находились огненное крыло и два странника. «Это оружие, которое я приобрел у Сидха, который когда-то напал на нас». Голос странника в черной мантии эхом летел по всему звездному небу. Огненное крыло немедленно издал приказ Нин изымения. Боевые машины могут быть мощными, но их активация потребляет огромное количество энергии. Не беспокойся об этом. У тебя практически неразрушимое тело и безграничная энергия. Сосредоточь все свои усилия на прорыве через этот астральный мир. Разорви его на куски своей силой. Том 38, глава 36. Легко достигнуто, есть хозяин. Приказ Цзинина идеально подходил под характер огненного бога. Он мгновенно яростно взвыл, взмахнув крыльями, оставив зазубренный след в воздухе, и взлетел к границам этого астрального мира. Странник в черной мантии просто спокойно наблюдал. «Неплохой ответ тебе, а?» Бум! Мембраны этого астрального мира загрохотали, когда в них врезались гигантские мясистые когти огненного бога. Взрыв заполнил все звездное царство. Однако этот астральный мир оставался довольно стабильным. Он даже не сдвинулся с места. Вместо этого как раз огненный бог отлетел назад на десятки тысяч километров. «Военные машины действительно впечатляют», — мысленно прислал Нин. «Этот странник в черном облачении может быть намного мощнее, чем большинство гегемонов, но он никак не может обладать такой безграничной силой. Такой ты, огненное крыло. Игнорируй все остальное и просто непрерывно атакуй. Сотни атак, тысячи атак, 10 000 атак. Я хочу посмотреть, как долго странник сможет противостоять тебе». «Прекрасно». Уверенность огненного бога росла благодаря словам его хозяина. Он снова врезался в края царства. Бум, бум, бум. Огненный бог использовал всю свою силу, врезаясь в края царства, двигаясь довольно ритмично. Увидев это, странник в черной одежде медленно покачал головой. Свист. Странник проявил странную энергию, покрывавшую область в триллион километров. Она мгновенно рассеялась и полетела обратно на землю к страннику. Мир вокруг них снова вернулся в нормальный ледяной мир. Он сдался. Нин был в восторге. «Не пойми меня неправильно. Я не боюсь тебя». Голос странника в черной мантии зазвучал эхом в небе. Мир, сформированный этой военной машиной ситхов, невероятно стабилен, и его нелегко нарушить. Я, Даосская башня рассвета, бродил по хаос-вселенной в течение бесчисленных лет, и у меня много приемов. Даже если я не смогу убить тебя, мне будет очень легко держать тебя здесь в ловушке. Если ты хочешь покинуть это место, ты должен пройти через бурю. Даже никто тебя не побеспокоит, тебе понадобится 100 миллионов лет, чтобы пройти ее. Если я решу вмешаться, ты мог бы остаться в живых, но вы никогда не сможешь убежать. Сердце Нина ёкнуло. Действительно, единственным выходом было медленное вылетание, а не деформация пространства-времени. Странник в черной одежде, вероятно, говорил правду. Тем не менее, благодаря силе огненного крыла ему будет не так легко их поймать. Свист. Рядом с огненным богом появился корабль с Нином, лазурным демоном и защитником. Они не посмели покинуть его, опасаясь засады. «Ты говоришь о большой игре?» — крикнул лазурный демон. «Тогда зачем ты убрал это оружие ситхов? Ха-ха!» Даос башня рассвета рассмеялся. Это заставило бронированного странника удивленно уставиться на него. У его старшего брата почти всегда было ледяное выражение лица. Он редко смеялся. «Вы смогли с легкостью победить мою формацию. Я отказываюсь верить, что этот демон хаоса научился искусству формаций. Это означает, что один из вас двоих должен быть экспертом по формациям». Взгляд Даоса башни рассвета был холодным и спокойным, когда он смотрел корабль Нина. «Вот почему я чувствую, что нам не нужно воевать. Все, что вам нужно, это цветок огненного облака, верно? Эти вещи бесполезны для нас. Я хочу вашей помощи в прорыве формации. Если мои предположения верны, вам нужен цветок для Дао Лорда в белом, который сидит в корабле, верно? Если вы поможете мне прорвать эту формацию, я подарю вам цветок, и не только его. Я дам вам и другие сокровища для слияния Дао, такие как духовный фрукт Фимиам, например. Я отдам их все. Но старший брат, духовные фрукты восхитительны. Бронированный странник не мог не напомнить об этом. Даос башня рассвета бросил на него холодный взгляд, заставив его немедленно закрыть рот и замолчать. Нарушить формацию, Нин и лазурный демон были заинтригованы, слушая изнутри корабля. Если они смогли избежать драки, они были бы рады. Очевидно, что со странником придется нелегко. Лазурный демон мысленно послал: «Черный север, цветок огненного облака и духовный фрукт Фимиам полезны только для Дао-лордов. Они не так ценны для странников или вечных императоров. Думаю, у него нет намерения тебя обманывать». «Ну что ж, идет. Тем не менее, ты должен дать клятву жизненной силы», — сказал Нин. «Отлично. Тем не менее, я хочу сообщить вам кое-что. Во всем море ледяного ветра есть только один цветок огненного облака, и он все еще растет. Я полагаю, что для созревания понадобится десятки тысяч циклов хаоса. Даже если вы ускорите время, вы сможете ускорить его только в 1000 раз. В противном случае вы повлияете на его цикл роста. Другими словами, вам придется подождать как минимум несколько десятков циклов хаоса, прежде чем вы сможете его забрать». «Хорошо». Нин подозревал, что такое возможно, так как цветы должны были использоваться в течение 1000 лет после созревания. Таким образом, любые, которые он находил, должны были оказаться незрелыми. Этим чудесным цветкам нужно было очень много времени для роста. Несколько десятков циклов хаоса — это был довольно длительный период времени, но ему нужно было также подготовиться к своему слиянию Дао. Как только цветок расцветет, ему нужно будет немедленно начать слияние Дао. «Отлично. Мне нужно, чтобы ты снял ограничительные печати с формации, накрывшей мир». Даос башня рассвета взмахнул рукой, заставив бронзовый щит, длиной около 9 метров, немедленно появиться перед ним. На щите сияла огромная морда зверя, и он излучал таинственную, доминирующую ауру. «Это то, что я нашел случайно, когда бродил по границам родины ситхов, но я был не в состоянии победить формации, покрывающие его», — сказал Даос башня рассвета. «Родина ситхов?» Нин и лазурный демон были удивлены. «Да, родина всей расы ситхов», — сказал Даос башня рассвета. «Не задавайте больше вопросов. Единственная ваша задача — разблокировать эти печати». Нин и Даос башня рассвета дали клятвы жизненной силы. Только тогда Нин покинул свой корабль. Свист. Даос башня рассвета быстро уменьшился в размере с 540 000 метров до роста, эквивалентного росту Нина. Он взглянул на бронированного источника, который тоже послушно уменьшился. Нин, лазурный демон, оттепели и огненный бог тоже подошли. «Какие трусы!» – пробормотал бронированный странник. «Они просто осторожны», – сказал Даос башня рассвета, затем взглянул на Нина и остальных. «Если вы сможете нарушить формацию этого щита, я поклянусь. Если нет, вы можете забыть о приобретении сокровищ». Нин подошел прямо к щиту и сказал: «Не беспокойся, если я не смогу сломать ее, мы можем просто продолжать сражаться, если захочешь. У нас будет много времени для этого». Гейрер огненный бог низко зарычал на двух странников. «Ха, у тебя действительно есть сокровище ситхов», кивнул Нин. «На самом деле он покрыт 7 ограничительными слоями. Это должно быть чрезвычайно важное сокровище. Один из моих друзей догадывался, что, поскольку оно имеет форму щита, оно, вероятно, предназначено для защиты», сказал Даос башня рассвета. «Было много типов военных машин ситхов. Некоторые были сильными, некоторые послабее. Цепи, которые приобрел Нин, имели подавляющий эффект и могли поглощать энергию, в то время как-то, что только что использовал Даос башня рассвета, могло создать собственное измерение. Черное солнце повелителя ветра было способно к мгновенной телепортации на большие расстояния, а также имело в арсенале невероятно мощные атаки. Единственная военная машина повелителя ветра была настолько мощной, что могла воздействовать на целые секторы. В этом и была ее особая ценность». Нин кивнул, затем опустил голову, чтобы внимательно осмотреть щит. Он улыбнулся. «Интересно. Я полагаю, что человек, который создал эту формацию, может считаться экспертом. Формации щита служили для подавления и запечатывания его силы. Это сделало его очень похожим на цепи, которые держали в заключении огненного бога. Тем не менее, эта формация была гораздо более легкой. Огненный бог был невероятно важен для ситхов. Они послали 3 возвышенных, чтобы захватить его, а затем изготовили цепи, которые держали его в тюрьме. По своей значимости этот щит никак не мог быть эквивалентен демону хаоса, и человек, создавший эти печати, не был на уровне возвышенных. Печати цепей, которые держали огненного бога, да, они были сложными. Если бы не тот факт, что у Нина была целая библиотека формации ситхов, он никак не мог бы их разобрать. Он был на очень высоком уровне понимания дао формаций, а также имел много подробных руководств. Несмотря на это, ему все равно пришлось провести сотни циклов хаоса, анализируя цепи, прежде чем преуспеть. Формация, находившаяся перед ним сейчас, была намного проще. Нин достиг высокого уровня владения формациями стиля ситхов, и формация перед ним была записана в библиотеке техник ситхов. «Не надо спешить, давайте делать все постепенно. Если ты сможешь закончить до того, как цветок огненного облака созреет, будет хорошо. У тебя десятки циклов хаоса», сказал Даос башня рассвета. «Десятки циклов хаоса, я тогда вздремну, старший брат. Разбуди меня, когда все будет готово». Бронированный странник повернулся уходить. «Нет, стоит беспокоиться об этом». Нин просто протянул руку и осторожно постучал по поверхности щита. Мгновенно уникальный тип бессмертной энергии вытек из пальца Нина и начал молча прорываться сквозь слои формаций, покрывавших щит. В мгновение ока все 7 слоев были мгновенно прорваны. Лазурный щит немедленно начал излучать ужасающую ауру, которая, казалось, была весом с гору. Сам Нин чувствовал, что может использовать всю свою силу, но все же не может сдвинуть щит с места. «Старший брат, разве ты не говорил, что соединения были действительно жесткими?» Бронированный странник уставился на щит в шоке. Даос башня рассвета тоже был довольно сильно удивлен. Несколько мгновений спустя на его лице появилась радостная улыбка, и он на самом деле очень дружелюбно хлопнул Нина по плечу. Нин был удивлен. Даос башня рассвета с радостным смехом сказал: «А ты неплох, маленький Дао-лорд. Я думал, что тощий старик, стоявший за тобой, был опытным в формациях. Когда я увидел, что это был ты, я действительно потерял надежду. Я никогда бы не подумал, что ты сломаешь это почти мгновенно. Ты действительно невероятен. Не стесняйся, бери цветок огненного облака и духовный плод фимиам. Ха-ха, ах, да, у меня есть несколько других духовных фруктов здесь, в моем поместье. Я планировал отдать их своим друзьям, которые, но я, пожалуй, лучше отдам их тебе. Том 38, глава 37. 50 циклов хаоса в море ледяного ветра. Даос башня рассвета взмахнул рукой, перед ним открылась зеленая нефритовая коробка. В коробке было 5 огненно-красных фруктов, которые излучали такую сочную ауру, что даже Цзинин чуть язык не проглотил. «Спасибо». Нин с радостью взмахнул рукой и принял их все. Хотя эти фрукты имели для него ограниченную ценность, они будут чрезвычайно полезны для таких, как его хороший друг лорд секты или его учитель Субхути, когда придет время их слияния Дао. Не стоит благодарности. Они как конфеты для меня. Единственное, что прельщает, их вкус. Это полезны только для вас, Дао лордов. Отношение Даоса башни рассвета к Нину явно улучшилось. Позволь мне отвести тебя к цветку огненного облака слияния Дао. Глаза Нина загорелись. Он немедленно повел огненное крыло, лазурного демона и оттепель вслед за Даосом башни рассвета и бронированным странником глубоко под землю. Глубины моря ледяного ветра были заполнены замерзшими туннелями. Даос башня рассвета возглавил группу Нина перед формацией пространства времени. В моем царстве много бурь. Это приводит к нестабильности пространства времени. «Даже я не могу здесь путешествовать в пространстве времени», — сказал Даос башня рассвета. «Вот почему я потратил немало усилий, чтобы настроить все эти формации для стабилизации пространства времени в определенных областях. Мне удалось создать в общей сложности 8 стабильных пространственно-временных тоннелей, которые позволят мне довольно быстро путешествовать по различным местам моря. До этого бы вообще летели обычным образом», со смехом сказал лазурный демон. «Ха-ха, когда культиватор видит нас, они, как правило, пугаются и немедленно убегают», рассмеялся Даос башня рассвета. «Очень немногие нас не боятся. Давайте зайдем в формацию». Свист. Формация стабилизировала пространство-время, создав стабильный пространственно-временный тоннель, который позволил группе Нина быстро переместиться в другую часть моря ледяного ветра. Вскоре Даос башня рассвета привел их к месту, где находился цветок огненного облака. Глубоко в земле был холодный водоем, сияющий лазурным светом. В самом центре водоема медленно раскачивался цветок. Цветок еще не распустился, но уже был окрашен в розовый. У него было 3 лепестка, и все они были огненно-красного цвета. Казалось, будто их поцеловало пламя. «Справа, цветок огненного облака», — сказал Даос башня рассвета. «Как только цветок огненного облака зацветет, он будет по-настоящему великолепен». «Значит, цветок огненного облака находится под землей?» Нин был поражен. «Даос башня рассвета, правда ли, что в море ледяного ветра нет других цветов огненного облака?» «Тот, о котором говорил повелитель ветра, находился в долине. Но, конечно, это было очень давно. Тот цветок давно расцвел и его забрали. Тем не менее, Нин чувствовал, что над землей должны были быть и другие. Цветы огненного облака весьма уникальны, и их может родить только такое уникальное место, как море ледяного ветра. Что еще более важно, море может рождать только по одному цветку». Даос башня рассвета рассмеялся. «Иногда он расцветает под землей, в других случаях на горных вершинах или на полпути в гору. Он может цвести где угодно в море ледяного ветра, но в конкретный отрезок времени может существовать только один. Это моя территория, и я это хорошо знаю». Нин кивнул. «Даже если бы им удалось пройти незамеченными, они не смогли бы найти цветок, даже прочесав всю поверхность моря ледяного ветра. Что касается подземной зоны, замерзшие подземные тоннели были невероятно извилистыми и сложными. Было бы еще труднее найти цветок здесь, и шансы их обнаружить резко возросли бы. Кажется, то, что их обнаружили так рано и втянули в битву с Дао-лордом башни рассвета, на самом деле сыграло им на руку. По крайней мере, они не потратили уйму времени впустую. У него есть только бутонный стебель. Пройдут десятки тысяч циклов хаоса, прежде чем он зацветет». Даос башня рассвета посмотрел на Нина. «Ты создашь формацию или мне создать? Позволь мне». Нин немедленно шагнул вперед. «Твои формации сильнее моих, и ты более опытен в плане деталей». Даос башня рассвета весело улыбнулся, наблюдая за происходящим. Обычно выражение его лица всегда было ледяным, но сегодня у него было исключительно хорошее настроение. Оружие ситхов, которое озадачивало и печалило его в течение бесчисленных эх, наконец-то было распечатано. Он уже тайно его привязал и теперь знал, как им пользоваться. Имея это оружие в своем распоряжении, он теперь стал значительно более могущественным, чем в прошлом. Его статус среди друзей и равных, вероятно, немного повысится. Нин внимательно установил временное ускорение вокруг всего замороженного водоема. Хотя Даос Башня Рассвета утверждал, что максимум можно использовать 1000-кратное временное ускорение, Нин лишь постепенно и осторожно увеличивал темп временного ускорения. 100-кратное, 300-кратное, 500-кратное. Нин боялся, что он может нарушить закономерности роста цветка огненного облака. Но Даос Башня Рассвета был прав. Нин смог увеличить временное ускорение до 1000 раз без какой-либо нестабильности. Вот так, Нин вздохнул с облегчением. Цветок огненного облака был под рукой. Пока он не мог думать ни о чем другом, кроме своих приготовлений. Что касается внешних источников поддержки, у него были каменный помост Атарха, жемчужина каменного огня и цветок огненного облака слияния Дао. Можно сказать, что его приготовления шли идеально. Нин временно поселился в море ледяного ветра. Даос Башня Рассвета и его брат тепло приняли его, и в конце концов Нин узнал, что даосский титул бронированного странника был язык пламени. Странник решил жить в таком месте, как море ледяного ветра, и все же выбрал язык пламени в качестве своего титула. Нин не знал, смеяться или плакать. В итоге Нин провел более 50 циклов хаоса в море ледяного ветра. Это был чрезвычайно длительный период времени для Нина. Его исконный двойник продолжал оставаться в поместье лазурного цветка, поддерживая 100-кратное временное ускорение на каменном возвышении Атарха. Он медитировал над одной техникой за другой, не теряя ни единой минуты. В общей сложности он провел более 5000 ускоренных циклов хаоса в тренировках. По правде говоря, учитывая мастерство Нина в пространстве времени, формациях, карме и его Дао Омега Меча, ему было довольно легко изучить другие техники. Даже самое сложное из Дао, Дао Расчетов, Нин смог выучить, потратив меньше половины времени, потраченного на Дао Кармы. Так было потому, что Дао Формации и Дао Кармы имели много связей с Дао Расчетов. По правде говоря, было много Дао, в которых было много общего. Например, Дао Льда и Дао Воды. Лед считался частью Дао Воды, но Дао Льда было его более чистым продолжением. Это позволяло двигаться по этому пути дальше, одно Дао за другим. Нин достиг уровня Архонта во многих из них, что позволило ему получить много новых знаний о том, как функционировала огромная хаос-вселенная. Однако, как он и подозревал, он не смог получить никаких прозрений о своем Дао Омега Меча. Не было ни техники, ни пути культивации, ни идей, которые могли бы принести ему пользу в Дао Омега Меча. У меня никакого прогресса. Все, что я могу сделать, это бросить все силы на слияние Дао, размышлял Нин. Долгие годы, проведенные им в море ледяного ветра, умерили его сердце, сделав его Дао сердце еще чище, чем прежде. Все остальные мысли покинули его. Одна только мысль о слиянии Дао терзала его. Нин, Даос Башня Рассвета, Огненное Крыло и другие собрались глубоко под землей рядом с пылающим водоемом. Он вот-вот зацветет. Даос Башня Рассвета и Даос Язык Пламени, два странника, наблюдали с нетерпением. Нин пристально посмотрел на цветок посреди водоема. Он был в одном шаге от зацветания. По сравнению с тем, что было, чудесная энергия, собиравшаяся внутри него, стала заметно более плотной, как будто она могла взорваться в любой момент. Свист. Внезапно, без прелюдий, цветок расцвел. Пылающая энергия циркулировала вокруг, образовав красивый пылающий цветок. Пылающие облака наполнили место, окруженное лепестками. Цветок расцвел, раскрыв свою красоту всему миру. Цветок огненного облака, тихо пробормотал Нин, цветок слияния Дао. Поспеши забрать его, Черный Север, сказал Даос Башня Рассвета. Нин немедленно шагнул вперед и рассеял свою формацию. Затем он послал свою бессмертную энергию к цветку. Она легко накрыла весь цветок огненного облака, а затем вытащила его с корнями. Перед Нином появилась нефритовая коробка. Нефритовая коробка открылась, Нин поместил цветок в коробку, настроив над ней формацию временного замедления. Поток времени продолжал замедляться. Как только он достиг скорости, равной миллионной норме времени, Нин понял, что количество энергии, необходимое для поддержания формации, внезапно увеличилось до такой степени, что ему стало тяжело. «Не пытайся ничего форсировать», — сказал Даос Башня Рассвета. «Как только цветок огненного облака расцветает, его нужно использовать в течение 1000 лет, иначе его чудесные энергии полностью испарятся. Ты можешь замедлить время, но его энергии, естественно, будут пытаться сопротивляться. Вот почему ты не можешь полностью заморозить время вокруг него». Нин понимающе кивнул. Никто не мог полностью остановить рассеивание энергии цветка огненного облака. Если бы можно было просто остановить время вокруг него, тогда было бы легко собирать и хранить цветы огненного облака для использования их Дао-лордами. Однако замедлить время можно было самое большее, в миллион раз. Другими словами, в лучшем случае цветок мог храниться в течение примерно миллиарда лет. Никакая крупная сила, какой бы могущественной она ни была, не могла копить цветы огненного облака. Мне хватит времени. У меня будет его достаточно, чтобы прибыть с ним на родину. Нин улыбнулся, глядя на Даоса башню рассвета. Брат, башня рассвета, прости, что беспокоил тебя в последние дни. Нам пора уходить. Слияние Дао, величайшее препятствие, с которым вам, культиваторам, приходится сталкиваться. Ты должен быть осторожным. Если тебе все удастся, мы сможем встретиться снова, сказал Даос башня рассвета. Том 38, глава 38. Ночь перед слиянием Дао. Вернувшись на большой ледяной континент, Даос башня рассвета и Даос язык пламени, подняв головы, провожали взглядом корабль, двигавшийся в сторону сильной бури высоко в небе. Старший брат, как думаешь, он преуспеет в слиянии Дао? Спросил Даос язык пламени. Он тренируется в одном из легендарных Омега Дао. Его слияние Дао будет очень трудным. Даос башня рассвета покачал головой. Во время долгих циклов хаоса, которые Цзинин провел в море ледяного ветра, они, естественно, обсуждали Дао друг с Нином. Он, единственный ставший моим другом из всех Дао-лордов, которых я когда-либо встречал. Я надеюсь, что он преуспеет в своем слиянии Дао. Группа Нина провела более 100 миллионов лет, медленно пролетая сквозь бурный слой, а затем заспешила обратно на родину. Цветок огненного облака был сейчас самым важным сокровищем, которое Нин приобрел в море ледяного ветра. Тем не менее, он также приобрел 15 духовных плодов Фимиам. Королевская вселенная огненный дракон. Территория огромное небо. Дворец огромное небо. Свист. Корабль прошел через барьеры, защищавшие дворец, а затем опустился к поместью Черного Севера. Обычно единственными людьми в поместье Черного Севера были Суй Цзи и священная пилюля. Ученики Нина, как правило, не смели приходить и беспокоить его. Цзи Нин, хозяин, император Единое Небо, Суй Цзи и священная пилюля вышли, чтобы поприветствовать его. Нин и остальные вылетели из корабля. Нин спрятал корабль, затем повернулся и улыбнулся. Старший брат, Ю Цзи, священная пилюля, ты преуспел? С надеждой спросил император Единое Небо. «Я нашел цветок огненного облака», — сказал Нин. «Я планирую провести следующий год в подготовке к слиянию Дао. Я также переделаю формации и барьеры, защищающие дворец Огромное Небо. После этого я планирую начать слияние Дао». Слияние Дао, Единое Небо, Суй Цзи и священная пилюля были в шоке. «Хозяин, ты собираешься попробовать совершить слияние Дао в ближайшее время?» — судорожно прошептала Суй Цзи. Но ты еще даже не приблизился к пределам своей жизни. Тебе не нужно спешить. Ты можешь подождать еще 100 000 циклов хаоса, прежде чем пытаться совершить слияние Дао. Чего вы не знаете, так это того, что цветок огненного облака должен быть использован в течение 1000 лет после его сбора, сказал Нин, что еще более важно, даже если я потяну какое-то время, это не принесет мне никакой пользы для слияния Дао. Не было никаких улучшений, которые он мог бы сделать. Он даже не мог получить ни намека на новое понимание относительно Дао Омега Меча. Ожидание будет пустой тратой времени. Кроме того, Нин знал, насколько трудным будет слияние Дао для Дао Омега Меча. Он должен был быть решительным в этом вопросе. Он не мог проявить ни малейшей трусости. Его единственный шанс был в том, чтобы броситься на амбразуру и преуспеть. «Хозяин, ты...» Глаза Суй Цзи были полны беспокойства. «Будь осторожен». Она хотела попробовать слияние Дао одновременно с Нином, но она совсем недавно стала Дао-лордом четвертой ступени. Ее Дао не было таким сильным, и она еще не достигла грани слияния Дао. Священная пилюля также был Дао-лордом четвертой ступени, но ему также нужно было много времени, чтобы подготовиться. «Не волнуйся». Нин посмотрел на Суй Цзи. «Ю Цзи, дай мне знать, когда будешь готова к слиянию Дао. У меня есть подарок для тебя». Нин понимал, кто действительно волновался о нем. Это было еще более верно теперь, когда он достиг таких больших высот в Дао Кармы. Из трех присутствующих, Единое Небо, Священная Пилюля, Суй Цзи, без сомнения, больше всего заботилась о Нине, и кармические линии, связывающие их, были чрезвычайно глубокими. Она, вероятно, даже не колеблясь, пожертвовала бы своей собственной жизнью, чтобы защитить его, поэтому Нин, естественно, чувствовал себя ближе всех к ней. «Цзинин, мы должны говорить Гегемону, Яркому берегу и другим, что ты пытаешься совершить слияние Дао», — спросил Единое Небо. «Все три Гегемона просили меня заранее сообщить им, когда ты соберешься начать слияние Дао. Не нужно им говорить». Нин покачал головой. «Я не хочу создавать лишние суеты». «Хорошо, все будет так, как ты захочешь». Единое Небо знал, что есть две причины, по которым Гегемон Яркий Берег и другие хотели знать о попытке слияния Дао Нина. Первая причина была в том, что Повелитель Ветра просил об этом. Вторая, они хотели получить шанс подготовиться. Как только Дао Лорд терпел неудачу со слиянием Дао, его истинная душа начинала распадаться, но это был довольно медленный процесс. Чем более могущественна была истинная душа, тем больше времени требовалось, чтобы она распалась. Следует помнить, что даже истинная душа мирового бога Северного сумела продержаться почти цикл хаоса, прежде чем распасться. Учитывая нынешний уровень проницательности Нина, даже если его истинная душа действительно распадется, он, вероятно, сможет продержаться очень долго. И если он гарантированно умрет, и учитывая, сколько у него будет времени, кто знает, что он будет делать, вызовет ли какие-то проблемы, многие дао-лорды Самсара, которые потерпели неудачу в слиянии Дао, теряли контроль над собой и совершали некоторые вещи, которые они до этого никогда не осмелились бы сделать. Некоторые становились настолько сумасшедшими, что начинали массово убивать людей. Следует помнить, что у Нина был огненный бог. Чем могущественнее был Дао Лорд, тем страшнее он был в своем безумии. Если Нин провалит слияние Дао и по-настоящему станет демонической фигурой, он приведет огненного бога в неистовство. Кто сможет его остановить? «Все, чего я хочу во время слияния Дао, это мир и покой», — спокойно сказал Нин. «Я точно знаю, чего хочет Повелитель Ветра, а также одинокий король армии Ледяной Пик. Они медленно выжидают, когда придет их время. Однако я сам буду решать, кому я отдам огненного бога, если я его вообще кому-либо отдам». Нин знал, что оба ожидают, что он потерпит неудачу в слиянии Дао, а затем погибнет. По правде говоря, в глубине души Нин не хотел заставлять огненного бога служить кому-то в случае, если он потерпит неудачу в слиянии Дао и погибнет. Он хотел, чтобы огненный бог сам сделал выбор. «Подождем и посмотрим». Нин уже давно принял решение по этому поводу. Если он провалит свое слияние Дао и его гибель будет близка, он станет объектом страха многих. Если ему повезет, результат был понятен. «Мне не нужно беспокоиться об этом. Мне нужно сделать только одну вещь — завершить слияние Дао». Нин был полон ужасающей сосредоточенности на слиянии Дао. Во время тех циклов хаоса, которые он провел в море Ледяного Ветра, Нин освоил много разных Дао, в том числе Дао расчетов. Он также потратил много времени на дальнейшее совершенствование Дао формации для трех царств и дворца Огромное Небо. Он изучил множество формаций как ситхов, так и цивилизаций культиваторов, а затем использовал их в качестве инструментов для усовершенствования ужасающе сложной большой формации. Эта грандиозная формация была сформирована в общей сложности из 52 отдельных формаций. Нин готовился установить такую как во дворце Огромное Небо, так и в трех царствах. Эта грандиозная формация была невероятно глубокой. Скорее всего, даже Гегемону, который достиг своего уровня через Дао формаций, было бы нелегко разгадать ее. Все потому, что это было объединение формаций многих древних экспертов. Нин просто настраивал их, опираясь на эти знания, а затем использовал свои собственные идеи, чтобы объединить все 52 вместе. Эти две разные школы формаций были похожи на инь-ян, слитые воедино. Даже гегемон Дао формаций, который хотел бы технически решить, а затем нарушить формацию, нашел бы это занятие довольно трудным. Скорее всего, ему потребовалось бы очень много времени, прежде чем он добился бы успеха. Как использовать грубую силу, чтобы одолеть ее? У Нина было так много сокровищ, что он, конечно, использовал только самые лучшие источники энергии для этих формаций. Эти чрезвычайно мощные источники энергии в сочетании с мощными формациями гарантировали, что даже 10 гегемонов, работающих вместе, не смогут поколебать эту формацию. Сам Нин был на уровне власти гегемона, поэтому он знал, насколько сильна эта формация. Тем не менее, Нин не был уверен в том, что его формация сможет противостоять легендарному оружию Повелителя Ветра Черному Солнцу. Черное Солнце могло легко соединить два чрезвычайно удаленных места, а также могло атаковать с невероятной силой. Местоположение и существование трех царств всегда было секретом. Каждый, кто знает об этом, давным-давно дал клятву жизненной силы не разглашать его местонахождение, размышлял Нин. «Если я потерплю неудачу со слиянием Дао, я сделаю все возможное, чтобы оставить что-то еще для трех царств. Тем не менее, есть предел тому, что я могу сделать. Остальное доделают следующие поколения». Нин чувствовал себя теперь довольно спокойно. Он видел и великую радость, и великую печаль. Если он потерпит неудачу в слиянии Дао, он погибнет. Будущее трех царств действительно зависит от самих культиваторов трех царств. Шел один день за другим. Нин основал формации как во дворце Огромное Небо, так и в трех царствах. При этом материалы и источники энергии, которые он использовал, были эквивалентны по стоимости чистому состоянию трех гегемонов. Однако для Нина эти вещи не были такими уж важными. Атмосфера в поместье Черного Севера во дворце Огромное Небо была очень тихой и спокойной. Су Юцзи, священная пилюля, гегемон Лазурный Демон и даже обычно буйный огненный бог были исключительно тихими. Все они знали, что Цзи Нин собирается совершить попытку слияния Дао на следующий день, завтра. Нин поднял голову, чтобы посмотреть в ночное небо. Огненное крыло, хозяин. Пухлое огненное крыло немедленно подошел к нему. Завтра я попробую совершить слияние Дао. Если что-то случится или кто-нибудь придет, попытавшись прервать меня, возьми меня в свою сокровищницу, попросил Нин. Понял, мгновенно отозвался огненный бог. Не волнуйся, я съем любого, кто попытается доставить тебе неприятности. Нин улыбнулся. Это был не более, чем резервный план. По правде говоря, именно его исконный двойник был самым важным моментом его слияния Дао, так как он находился в поместье Лазурного Цветка и был в полной безопасности. Он также имел каменный помост Татарха и жемчужину Каменного Огня. Это означало, что его шансы на слияние Дао будут самыми высокими. Нин отправил ему цветок огненного облака. Поскольку его исконный двойник и его истинное тело были частью одного целого, оба одновременно начнут слияние Дао. Таким образом, если кто-то побеспокоит истинное тело Нина, это на самом деле не будет иметь большого значения. Хорошо. Нин уставился в ночное небо, его было исключительно спокойным. После своего опыта в море ледяного ветра, а также того года, в течение которого он тихо готовил формации, он сосредоточил все внимание Дао сердца на слиянии Дао. Внезапно, определенное желание мелькнуло в его сознании. Прежде, чем он начнет слияние Дао, он хочет взглянуть на три царства. Он решил выполнить это желание. «Я собираюсь в небольшое путешествие. Вам не нужно следовать за мной», — сказал Нин. Затем он сделал шаг вперед и бесследно исчез. Том 38, глава 39. Уединение Цзи Нин прибыл в три царства один. Принимая во внимание его мастерство над Дао кармы и Дао расчетов, увидеть его без его желания было практически невозможно. Три царства. Нин в белом халате сидел в космосе в позе лотоса, уставившись в пустоту изначального хаоса. Давным-давно здесь находились три царства. Тем не менее, новые три царства уже много раз были разрушены и снова возрождены. Они никогда больше не разделялись на небесное царство, царство смертных и темное царство или 3000 главных миров и триллион второстепенных миров. Нин сидел в позе лотоса и молча смотрел в пустоту, однако его сердце билось быстро. Ему казалось, что он видит три царства древности. Бесчисленные сцены мелькали в его голове. Его мысли вернулись к событиям, как королевство темного мира подверглось нападению со стороны единых ворот, в результате чего Нин возродился в мире, не выпив супа бабули Мэн. Он родился в клане Цзи. Он родился у своего отца Цзи и Чуэня и матери Юки Сноу. Затем он поступил в Черно-Белый колледж, встретился со своим первым мастером, бессмертным Дянь Цэем, подружился с Мунарценом, а затем встретился с Девятым Лотосом и Юй Вэй. Девятый Лотос была простым человеком, который осмелился выбрать человека, которого она любила. Она была чрезвычайно решительным человеком. Проблемы с кланом Юное Пламя привели к его разделению, в то время как Юй Вэй всегда оказывала молчаливую поддержку. Во время конклавы бессмертной судьбы Лу Дунбинь и император Ся, наряду с бесчисленными другими бессмертными и демоническими богами, наблюдали, как Нин и Юй Вэй наконец-то оказались вместе. Увы, вскоре после этого Нин был доставлен в обитель трехзвездного полумесяца горы Внутреннее Сердце, где он попал в опеку патриарха Субхути. К тому времени, когда они встретились снова, Единый Союз и Союз Нува уже начали яростную войну друг против друга. Юй Вэй, Нин продолжал вспоминать прошлое. Он действительно чувствовал большую скорбь и жалость к своей покойной жене. В те дни Нин продолжал странствовать и доминировать в трех царствах. Во время последней войны он лично полностью изменил исход войны, а затем покинул три царства, чтобы продолжить свои странствия. Теперь он достиг таких высот в огромный хаос вселенной, что даже гегемоны чувствовали страх перед ним. Мало того, что он взял себе в слуги гегемона, он даже приручил демона хаоса и имел гегемонистскую силу уже в качестве самсары Дао Лорда. Учитывая все это, Нина действительно можно назвать ослепительной фигурой. Он был гораздо более ослепительным, чем даже император меча или сам гегемон Яркий Берег. Но его жена, ее судьба была оказалась более скорбной и жалкой. В своей предыдущей жизни она родилась в небольшом племени. Бедствие обрушилось на это племя. Это привело к бесконечным страданиям, которые превратили ее в женщину-асуру-демона. Она влачила жалкое существование, а Гадкинг, король богов, тайно манипулировал ею издалека. Хотя в следующей жизни она переродилась в бессмертную, ее душа оставалась под его контролем. Ее сердце было исполнено таким беспокойством и страхом, что она поначалу боялась даже признаться в своей любви к Нину. В конце концов, Нин пришел к ней. Юй Вэй решила, что лучше пусть ее душа будет разбита вдребезги, чем она принесет ему вред, и они оказались вместе. Увы, король богов продолжал угрожать ей и третировать ее. Юй Вэй знала, что ее в конечном итоге вычислят. Потом у нее появился ребенок от Нина. Вскоре после того, как этот ребенок родился, Юй Вэй была отправлена в ад, и в конце концов, ее истинная душа была уничтожена. Ее жизнь была ужасной, несчастной. Единственным ярким пятном в ее жизни было время, которое она провела с Нином, и когда она родила ему дочь. К сожалению, этот момент счастья был недолгим. Нин провел ту ночь, сидя в одиночестве в пустоте пространства, спокойно вспоминая прошлые дни. В основном он вспоминал время, проведенное со своей женой, Юй Вэй. Как могущественный культиватор, он был в состоянии вспомнить все события своей жизни с абсолютной ясностью. Даже время не могло затмить их. Он не испытывал много сложных или смешанных эмоций. Все, что он чувствовал, было немного душевной боли за жену. Свист. Нин поднялся на ноги, затем повернулся, чтобы посмотреть на огромный пылающий шар на расстоянии. Это была солнечная звезда, и ее свет освещал лицо Нина. «Старшая сестра-ученица, я уже прошел этот путь совершенствования. Сегодня я начну свое слияние Дао. Это будет мой последний гамбит. Подожди меня. Так или иначе, мы снова будем вместе», — тихо пробормотал Нин. Его Дао-сердце, его душа и истинная душа неистово желали этого. Ночь, которую он только что провел в одиночестве, безмолвные раздумья побудили их достичь пикового состояния. Нин разорвал пространство-время и сделал один шаг вперед, исчезнув из трех царств. Рассвет. Дворец Огромное Небо. Поместье Черного Севера. Император Единое Небо. Гегемон Лазурный Демон. Бог Огненное Крыло. Су Юцзи. Священная Пилюля и Оттепель были вместе. Никто из них не отдыхал прошлой ночью. Все они ждали, и чем больше они ждали, тем более нервными и нетерпеливыми становились. Множество смешанных эмоций наполнили их сердца, так как все они знали, что представляло собой слияние Дао для любого Дао-лорда. Свист. Нин появился из воздуха в своем поместье. Цзи Нин. Хозяин. Черный Север. Все они встали, чтобы поприветствовать его. Нин посмотрел на них и улыбнулся. Вы все пришли, что за вытянутые лица? Как будто я уже провалил слияние Дао. Хозяин, ты обязательно преуспеешь в слиянии Дао. Глава Огненного Бога были на мокром месте. Его контроль над эмоциями был самым слабым из всех. Он эмоционально полагался на Нина так же, как ребенок полагался на родителя. Он поспешно добавил. Хозяин, ты намного сильнее любого Дао-лорда, с которым я когда-либо сталкивался, и более гениален, чем любой из гегемонов. Дао-омега-меча для тебя ничто. Ты определенно преуспеешь. Огненное крыло. Нин подошел, погладив огненное крыло по голове. Когда он впервые приручил его, его единственной мыслью было получить могущественного слугу. Однако по прошествии времени, когда двое знали друг друга уже долгие циклы хаоса, Нин понял, как слепо зверь ему доверяет. Он действительно был похож на ребенка, не приспособленного к сложностям. Спустя некоторое время Нин испытал глубокое чувство привязанности к огненному богу. В результате он почувствовал некоторую степень отвращения к повелителю ветра и одинокому королю за укрывательство замыслов против него. «Черный север, ты должен преуспеть в слиянии Дао. Я дал клятву следовать за тобой в течение 1000 циклов хаоса. Прошло только 100. Мы даже не близки к тому, чтобы покончить друг с другом». Старый гегемон улыбнулся, морщины покрыли его лицо. «Не волнуйся, когда закончится 1000 циклов хаоса, ты, вероятно, будешь со слезами молить меня о возможности продолжить следовать за мной», сказал Нин со смехом. «Настанет день, и мне придется долго и усердно думать, нужен ли ты мне». Нин обернулся, чтобы взглянуть императора Единое Небо, Су Юцзи, священную пилюлю и защитника. Он улыбнулся еще раз. «Ладно, хватит разговоров. Я собираюсь уйти в уединение и начать слияние Дао», сказал Нин. «Ты гораздо более грозный, чем я. Ты определенно добьешься успеха», немедленно сказал император Единое Небо. «Хозяин», поспешно сказала Су Юцзи. «Я хочу, чтобы ты был рядом со мной, когда я буду пытаться совершить свое слияние Дао». Нин кивнул. Затем он похлопал священную пилюлю и защитника по плечам, затем повернулся и вошел в свое имение. Священная пилюля не знал, что и сказать, оттепель просто молча наблюдал. Хотя он был просто големом, он был разумным и чрезвычайно сообразительным. Все они наблюдали, как фигура Нина исчезла за воротами поместья. Грохот. Ворота усадьбы закрылись, полностью запечатавшись. Огненное крыло обрел в свою истинную форму огромного пылающего крылатого медведя, огненного бога. Он лежал перед поместьем, охраняя местность с ледяным взглядом. Ясно, что он решил немедленно выполнить приказ Нина по защите поместья. Начиная с этого момента, он не позволит никому помешать Нину совершить слияние Дао. «Юцзи, расслабься хоть немного. Твои нервы не помогут учителю», — утешающе сказал священная пилюля. «Теперь все будет зависеть лишь от него. Предполагаю, слияние Дао может длиться в общей сложности до 9 лет». «Да, теперь все зависит от учителя». Су Юцзи села в позу лотоса, закрыла глаза и принялась молчаливо ждать. Единое небо, оттепель и лазурный демон тоже принялись ждать. Для них ожидание, длиной в 9 лет, было чрезвычайно коротким периодом времени. В поместье Нин в белой одежде сидел в позе лотоса на золотом алтаре. Этот волшебный алтарь был тем, во что Нин вложил все свои усилия после того, как исследовал каменный помост Атарха. Благодаря мастерству Нина в Дао-формации, он смог сделать нечто подобное каменному помосту настолько, сколько смог. Он отдал за это целое состояние сокровищ. Несмотря на его усилия, успех в слиянии Дао все же будет зависеть от его исконного двойника. У его исконного двойника был оригинальный каменный помост, жемчужина каменного огня и даже цветок огненного облака слияния Дао. Он был гораздо лучше обеспечен, чем истинное тело Нина, но, конечно, Нин приложил все усилия, чтобы снарядить свое истинное тело. Таким образом, его шансы на слияние Дао могли быть выше. Он оставил своему истинному телу несколько ценных духовных таблеток, а также каменное кадило воссоединения. Возможно, его истинное тело будет только на 0,1% столь же эффективным, как его исконный двойник, но все же это была подмога. Но, конечно, как только слияние Дао действительно начнется, идея и опыт, которыми обмениваются обе стороны, станут идентичными. Они были двумя частями целого, и их души, истинные души и воспоминания были едины. Что касается слияния Дао, не было никакой разницы между истинным телом и его исконным двойником. Если он преуспеет в слиянии Дао, его истинное тело и его исконный двойник одновременно обретут вечность. Если он потерпит неудачу, его истинная душа начнет разрушаться. Нин в белом халате сидел на вершине своего алтаря, в то время как исконный двойник Нина в черном сидел на каменном помосте Атарха в далеком имении «Лазурный цветок». Что касается двух аватаров Нина, они также ушли в тихое уединение. Аватар содержал часть истинной души и божественной силы. Если слияние Дао будет провалено, божественная сущность в аватарах быстро начнет разрушаться, в результате чего аватары исчезнут. Однако, поскольку истинное тело и исконный двойник имели полноценные души и истинные души, было гарантировано, что процесс распада будет значительно замедлен. «Пусть это начнется одновременно», — сказали Нин в белом и Нин в черном.